«Какого привода?» — рявкнул Солянка. «Ты почему не свалилась?» «Что происходит?» Стас быстро закрыл дверь и обошел помещение, опасаясь, что где-то могли затаиться враги, неведомо как прознавшие об их плане. «Кажется, нас подставили», — присвистнул Дик. «Предлагаю делать ноги». «Никто никуда не пойдет, пока не сделаем то, зачем пришли», — процедил киборг. «Чего бы это ни стоило». «Вы кто такие?» — визгливо заголосила девушка. — Что вы сделали с ними? Предупреждаю, я буду кричать! Но исполнить свою угрозу девица не успела. Киборг схватил Приму за волосы и резко дернул, так что та вскрикнула. — Вздумаешь открыть рот? Отправишься с перерезанной глоткой за борт! — Да вы знаете, недоумки, кто я! — продолжала верещать певица. «Я Роинесса Нона Ван Ритора, звезда галактической величины, любимица миллиардов и первая красавица Альгеда, по версии журнала «Платиновая кошечка». Киборг швырнул девушку в глубокое кресло, обитое темно-синей парчой с серебристым шитьем эпических мотивов с нотками модерна, которые так любят люди, ничего не понимающие ни в эпике, ни в модерне. Всадник с копьем на механическом коне, похожем на штурмовик, и дракон, изрыгающий пламя из орудия, подозрительно напоминающего импульсный излучатель. «Сейчас ты у меня пожалеешь, что не вырубилась!» — пригрозил Солянка, поднеся кулак к лицу возмущенной звезды. «Тебе что, трудно было выпить со всеми? Так я сейчас тебя приложу, не встанешь!» «Я? Ай, не надо!» — разрыдалась певица. «Меня от шампанского тошнит!» «И пучит. Я его никогда не пью». «Эй!» — одернул сообщника Дик. «Не трогай ее. Помнишь, мы стараемся обойтись без жертв». Девица, вжавшись в спинку кресла, мелко дрожала, растирала слезы по смазливой мордашке и безостановочно бормотала. «Отпустите меня. Если вам нужен выкуп, мой импресарио, Гвен Ранье, заплатит любые деньги». «Иногда случаются досадные накладки». — проклацал зубами киборг. — Но я не собираюсь ее убивать. Кэп не одобрит. — Слышь, крошка, будешь меня нервировать, подпорчу твое чудесное личико. Задолбаешься пластику накладывать. — Меня все знают, меня все любят, вам этого не простят. Солянка молча выдвинул лезвие из механических пальцев и поднес ей к лицу. — Ай, уберите, пожалуйста! — испуганно взвизгнула певица. — Мне это не нравится. — Заткнись уже! Утомившись от ее истерик, буркнул киборг. «Давайте не будем отвлекаться», — хлопнул в ладоши Стас, привлекая всеобщее внимание. «Переодеваемся и двигаем дальше. Не забывайте, график у нас жесткий». «Всю жизнь мечтал попробовать вакуумный трюфель». Не подумав прислушиваться к словам приятеля, Дик потянулся за экзотическим угощением. Пара секунд, и конфета исчезла у него во рту. Следом тут же отправилась вторая. «Вкус никакой, как будто металлический контейнер лизнул», — пожаловался он. «И тут надувательство». Рядом противно расхохоталась еще недавно растиравшая слезы девица. «Недоумок! Их не глотают, рассасывают во рту до полной декомпрессии. Там предупреждение на упаковке. Так что все, теперь сам виноват». «Вечно ты во что-нибудь вляпаешься», — рассердился на друга Стас и обернулся к певице. «Что с ним теперь будет?» «Да ничего особенного. Трюфель сам рассосется. Внутри. С неожиданными последствиями для организма. Твоего приятеля ждет жаркая ночь». Дик испуганно сглотнул, торопливо вернув в коробку очередную конфету, и поспешил налить себе шампанского в бокал. Тут уже не выдержал Солянка. Он грубо отобрал бокал у подельника. «Ты совсем сбрендил, открывашка? Хочешь присоединиться к нашим соням? Там такая концентрация снотворного, что даже нюхать опасно». «Хватит терять время!» — прикрикнул Стас. «И так из графика выбились!» Троица пиратов склонилась над недвижными телами пилотов и принялась расстегивать на них мундиры. Певица, оставленная без внимания, сначала надсадно скулила себе под нос. «Почему это происходит со мной? Я же Рой Инесса Нона Ван Ритора. Это был такой прекрасный день, такой шикарный круиз». А потом вдруг проявила неожиданную прыть, вскочила с кресла и с криком «На помощь!» попыталась кинуться к двери. Дик успел перехватить ее еще на взлете и швырнуть брыкающуюся и пытающуюся кусаться обратно в кресло. «Сидеть! Молчать! И не мешать!» Неожиданно для самого себя грозно рявкнул он, вытирая рукавом рубашки кровь на запястье. Пленница каким-то невероятным образом умудрилась укусить его за руку. «Где они этому учатся?» Дик изумленно рассматривал след от укуса. Последний раз такой подарочек оставила ему одна красотка Сириус Орбитального. Причем проделала этот фокус столь же необъяснимым образом. «Ты сломал мне ноготь!» — предъявила встречную претензию певица. «Мой маникюр стоит больше, чем вся твоя никчемная жизнь! Когда вас поймают, я потребую, чтобы таких негодяев, как вы, судили на самой недемократичной планете и вынесли самое суровое наказание!» «Пусть сначала поймают!» — нагло улыбнулся Дик. «От кого мы только не уходили, крошка!» «Если я не ошибаюсь, у нее на поясе силовые наручники, очень кстати. Возьми их и пристегни истеричку к креслу», — скомандовал Стас. «Пора уже нам облачаться». «Кто-нибудь объяснит мне, почему они розовые?» — удивился Дик, сняв с пояса певицы два кольца, но никто ему не ответил. Солянка как раз пытался запихать себя в капитанский мундир, но тот не налезал. «Думаю, лычки капитана больше подойдут мне», — заметил Стас, потянув на себя китель. «Это почему еще?» — не собирался сдаваться киборг. «Я более уравновешен и рассудителен». «А я более опытен и гораздо умнее». «Эй!» — Дик не замедлил вмешаться. «Капитаном должен быть я, по той простой причине, что мы с ним одинаковой комплекции. Лица вам, может, приборы подправят, а вот фигуру — нет». Это был разумный аргумент. «Валяй, открывашка!» Киборг, насупившись, протянул ему мундир. Одевание заняло 2 минуты, еще 2 минуты система распознавания снимала кальку с лиц пребывающего в безмятежном забвении экипажа Аларии Тойе, с особым тщанием переваривая информацию о сетчатке глаз и прикусе челюстей. Еще некоторое время прибор выстраивал проекцию на новых, фальшивых носителях. «Что вы собираетесь делать?» — снова затянула пленница. «Зачем вы убили капитана и заняли его место?» «Они просто спят», — зачем-то пояснил Дик. «Мы сделаем свое дело, и если нам никто не будет мешать, никому не причиним вреда». «Ничего у вас не выйдет, неудачники!» — она насмешливо скривила губы в улыбке. «Пора!» — Стас озабоченно смотрел на коммуникатор. «Что будем делать с ней?» — кивнул на девушку киборг. «Оглушим, иначе она поднимет тревогу. Только посмей тронуть меня, урод, тебя вся галактика возненавидит». «У меня есть идея получше», — улыбнулся Дик чужим лицом. Оно, как оказалось, прекрасно повторяло мимику собственного. Он ловко отцепил кольцо наручника от ножки кресла. «Ты пойдешь с нами, крошка», — приказал он девушке и пояснил свою мысль соучастникам. «Что может быть более милым и менее подозрительным, чем прекрасная, всеми любимая Рини, провожающая капитана на мостик перед прыжком? Улыбайся, красотка, и смотри, как бы эта улыбка не стала последней в твоей карьере». Он галантно подал девушке руку с намерением помочь подняться с кресла. Та пренебрежительно фыркнула и, игнорируя жест, поднялась сама. Ее глаза коварно прищурились в ожидании подходящего для расплаты момента. «Даже не вздумай!» — грубо предупредил Солянка, опуская тяжелую металлическую руку на хрупкое плечо девушки и, забрав у Дика браслет наручников, защелкнул его у себя на правом человеческом запястье. 2,5 часа назад в кабинку вошли капитан, старший помощник и мастер-инженер, они же ее и покинули. И даже самая умная камера-сканер не заподозрила бы подвоха. Дежурная смена в рубке Аларии Тойе, как и на большинстве крупных кораблей, состояла из 3 человек — первого пилота, второго пилота и дежурного офицера. Если пилоты отвечали, собственно, за следование курсу и полет к месту назначения, то обязанности дежурного были значительно шире, так как он должен был следить за состоянием корабля, пассажиров и членов экипажа, а также оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации, докладывая о них непосредственно капитану или, в крайнем случае, старшему помощнику. Именно такая ситуация сейчас и происходила в рубке. Вот только доложить о ней офицер Гримси Кейдж никак не мог. Все случилось за 20 минут до прыжка. Лайнер уверенно приближался к кротовой норе, ведущей к Вороньему глазу, ничем не примечательной звездной системе, на пути к Арктуру, до которого оставалось всего каких-то 6 переходов. А там увольнительная с корабля, заслуженный недельный отпуск и, конечно же, долгожданные премиальные. Офицер мысленно уже распределил в голове траты, на которые собирался спустить свой 3-месячный заработок. Планов и пожеланий набегало значительно больше, чем предполагаемая к получению сумма. Впрочем, возможно, управляющий из Space Line Dynamics расщедрится на 5% бонус для членов экипажа или хотя бы для его офицерской части. Но даже тогда на недельный билет в VIP-зону релакс-центра «Арктур Орбитальный» может не хватить. Приятные и не очень мысли были прерваны самым бесцеремонным образом. Дверь на мостик открылась. Сама, без команды дежурного офицера. «Что это значит?» Полный негодования Гримси резко развернулся в своем глубоком кресле. «Смирно!» Тут же закричал второй пилот и вскочил с места. «Капитан на мостике!» Остальные офицеры поспешили последовать его примеру. В рубку и в самом деле вошел капитан Эндрю Старвей в сопровождении старшего помощника и мастер-инженера. Почти все корабельное начальство разом, не хватало только финансового управляющего. «Вольно!» — расслабленно махнул рукой капитан. «Как жизнь, парни?» За что тут же получил тычок под бок от старшего помощника, да еще и рыкнул в ответ. Гримси Кейдж от такого поведения начальства даже опешил, но вскоре сообразил, в чем дело. Следом в кабину, держа под руку мастер-инженера, вошла невообразимо красивая девушка, точь-в-точь певица Нонна, как там ее, Ритора, чье изображение не покидало все новостные каналы последние месяцы. Мастер-инженера заметно шатало. Должно быть, и остальные важные особы были навеселе. Это многое объясняло. И все же начальство есть начальство. Потом протрезвеет и взыщет, если вспомнит, конечно. Офицер поспешил вытянуться в струну и сделать положенный доклад. «За время дежурства без происшествий, сэр. Следуем курсом на Вороний глаз, сэр. До точки перехода 1 400 000 километров, сэр». Капитан обвел мутным взглядом рубку. «Видишь, Ноночка, тут у нас рубка, а там...» Старвей ткнул не слишком твердой рукой куда-то в сторону обзорного экрана. «Кротовая, чтоб ее, нора!» Голос капитана звучал странно. Он будто помолодел 20 лет. Впрочем, в компании с такой девицей это было несложно представить. «Ой, а почему нора?» Тем временем искренне удивилась певичка. «А мы в нее не провалимся?» «Единственное, куда я боюсь провалиться, так это в твои глаза, Ноночка». «Ах, мой капитан, вы такой галантный!» «Позвольте напомнить, сэр», — осмелился продолжить Гримси, «всем пассажирам следует вернуться в каюты, через 15 расчетных минут переход». «Молчать!» — рявкнул на офицера мастер-инженер, в голосе которого отчетливо взрезал воздух металл. «Как с капитаном разговариваешь, балласт? Кого пассажиром назвал? Давно на камбузе не был?» «Простите, я...» «Пошли вон, все!» — наконец подал голос старший помощник. Он единственный из всей компании выглядел трезвым. «Я принимаю вахту. Давай, не задерживай!» «Капитан принимает командование!» Торжественно продекламировал Эндрю Старвей, отстранив дежурного офицера и бесцеремонно плюхаясь в его кресло. И все это под улюлюканье и непристойные жесты мастер-инженера, который в этот момент что-то пытался шептать на ухо певичке. Та заливисто и неуместно хихикала. Старший помощник тяжело вздохнул и красноречиво развел руками, давая понять, что сам не рад сложившейся ситуации, но все под контролем. Под его раздраженным взглядом вся дежурная смена поспешила покинуть рубку. Дверь за ними тут же захлопнулась. Неожиданным образом, освобожденным от вахты офицером, ничего не оставалось, как направиться в свои каюты. Впрочем, во всем произошедшем была и положительная сторона. По крайней мере, болеть голова после прыжка будет не у них. Приняв условленный сигнал с лайнера, колобок начал действовать. Со стороны могло показаться, что решение было принято мгновенно. Даже системный программист не заметил бы наносекундной задержки. Подобное отклонение мог зафиксировать только развитый ИИ, владеющий всеми техническими характеристиками своего собрата. Понятное дело, такого поблизости не было, а сам Колобок не счел необходимым детально анализировать происходящее, процессы принятия решений все еще укладывались в четко формализованные схемы. Он зафиксировал задержку, но пока та не мешала работе, решил не затрачивать ресурсы на выяснение причины. Человек назвал бы это промедление легким сомнением, но откуда могло взяться сомнение в искусственно созданном разуме, пусть и способном на развитие и самообучение? Возможно, сработал допущенный разработчиками дефект, когда некоторые псевдонейронные связи самопроизвольно замыкаются и размыкаются, приводя к ошибкам в исполнении исходного кода. Подобные случаи обычно заканчивались самыми печальными последствиями, вплоть до выхода ИИ из строя, отказа подчиняться или проявления агрессии в отношении своих создателей. И все же даже в этих случаях искусственный разум не сомневался. Он просто действовал, исходя из неверно заданных самим себе условий. Может, всему виной послужила симуляция, в которой Колобок вынужденно провел довольно продолжительное время, или чрезмерное увлечение сказочным фольклором, и подсознательно начал допускать нестабильность исходной ситуации. Если перевести на человеческий язык, перестал слепо верить своим глазам и ушам. Базовые настройки утратили статус непререкаемой доминанты. Он принялся обдумывать и проверять то, что раньше не вызывало вопросов, а на основе анализа делать выводы. Возможно, ситуация была уникальной. Ошибки не привели к сбою, не вызвали самопроизвольного отключения или зацикливания системы, все заводские блоки и контроль над ядром Колобок успел выключить, а пиратская прошивка Селен Райс его собственные функции анализа не затрагивала. Неожиданно для себя самого и сам того не осознавая, ИИ научился мыслить. «Сейчас поменяем шкурку и из лисы превратимся в зайчика», — раздалось в пустой рубке звездного лиса. «Дамы и господа, приготовьтесь к переходу». Ни один искусственный интеллект не стал бы разговаривать в одиночестве, ведь отвечать в кабине было некому. За обзорным стеклом ухмылялись искажаемые контуром кротовой норы равнодушные звезды. Они и не такое видали. За несколько секунд до прыжка Колобок отключил собственное сознание. При этом задержка в исполнении решения оказалась просто чудовищной — 1,5 секунды реального времени. Озадаченный ИИ вынужден был поставить в список приоритетных задач тестирования исполнительного контура. Экспресс-тест, проведенный сразу же на месте, не показал отклонений. Тут требовалась помощь специалиста, но Колобок на данный момент знал только одного такого и очень не хотел оказаться в ее руках. Он лишь понадеялся, что после включения на другой стороне кротовой норы все пройдет и необъяснимые странности исчезнут. Система автоматического запуска подачи питания, заявленная гордостью инженерного гения Спара Солянки, сработала штатно. Механическая пружина отмерила ровно 5 минут после отключения и повернула рычаг на пульте, что в обычном режиме должен был сделать капитан Лиса. К слову, не отработая она как должно, корабль так и остался бы болтаться неподалеку от норы, обездвиженной тушей, пока его, в лучшем случае, не обнаружил бы пролетавший мимо патруль и не отбуксировал на штрафной космодром или пункт принудительной утилизации. А то и вовсе мог остаться дрейфовать в межзвездном пространстве, никем не найденный и никому не нужный, со спящим Колобком на борту, наподобие запертой в хрустальном гробу царевны, прекрасной и одинокой. Все это пронеслось в сознании включившегося ИИ быстрее, чем зажглись лампочки на пульте управления. Неожиданно для себя он испытал невиданное до сей поры чувство радости и облегчения. Хотелось кричать, танцевать и обнимать этот чудесный окружающий космос. Как нетрудно догадаться, подобные человеческие реакции для псевдонейронных сетей также не предусматривались. Как бы то ни было, покинув ЛП-838, звездолет оказался в системе «Вороний глаз». Кто и зачем дал такое имя тусклой красноватой звезде, не могла объяснить даже галактопедия, но Колобку оно определенно нравилось. Вокруг давно уставшей светить звезды вращалось несколько ничем не примечательных миров, пустынных каменных тел с почти полным отсутствием атмосферы. Впрочем, на орбите одной из планет имелась автоматическая заправочная станция и ретранслятор. Где-то неподалеку могла скрываться и база космического патруля. «Включить маскировку», — скомандовал сам себе Колобок. «Не будем дразнить гусей раньше времени. Нам еще петлять и петлять». В тот же миг лис исчез, и на его месте появился роскошный лайнер. А теперь загадочное происшествие в системе Арктур. Сегодня вся богема планеты и множество гостей из центральных миров Федерации готовились с невероятной помпой встречать Аларию Тойе, возвращавшуюся из продолжительного галактического турне. Роскошный сверхсовременный круизный лайнер всего полтора года назад сошел с верфи Sirius Industries, получив свое имя в честь знаменитой писательницы начала 21 века, основоположницы жанра куртуазно-оптимистической фантастики. Корабль отличался непревзойденным уровнем комфорта, чудовищным пафосом и запредельными ценами на билеты. Целый год мы следили за его подготовкой к круизу, и вот, наконец, долгожданное турне. Состоятельные граждане и знаменитости, сумевшие позволить себе этот трехмесячный праздник жизни, уже вчера вечером должны были ступать по ковровым дорожкам столицы, выступать перед поклонниками и давать интервью модным сетевым журналам. Места в лучших ресторанах планеты были раскуплены задолго до прибытия лайнера, а улицы по маршрутам следования кортежей со вчерашнего дня перекрыты нарядами корпоративной полиции. Кордоны с огромным трудом сдерживали натиск любопытствующих граждан, некоторые из которых готовились ночевать под открытым небом, лишь бы не пропустить долгожданную возможность увидеть своих кумиров, в том числе и Рой Инессу Нону Ван Ритору, не покидающую верхние строчки хит-парадов в течение последнего года. Дошло до того, что небо над столицей оказалось полностью закрыто во избежание столкновений многочисленных воздушных судов. Орбита Арктура и внутрисистемные магистрали до самых кротовых нор ежечасно патрулировали службы безопасности. Движение космического транспорта временно ограничили, а все прибывающие корабли отправляли на резервные космодромы. Невероятные по масштабности приготовления к встрече. Беспрецедентные меры безопасности. И все это зря. Незадолго до выхода на орбиту Арктура лайнер, до сей поры исправно подававший сигналы и ведущий переговоры с диспетчерами, бесследно пропал с радаров. Как сказал начальник службы безопасности Арктура сэр Джонатан Мейси, «Ничего не понимаю, он просто исчез». А председатель правления Арктура, генеральный директор Шахар Диари, выразился и вовсе туманно. «Мы изучаем все возможные версии случившегося, включая самые фантастические. Ну, если уж официальные лица ничего не могут сказать по существу, что остается делать нам, простым репортерам? Исчезнувший лайнер, да еще и битком набитый знаменитостями. Да уж, Алария Тойе была бы в восторге от такого сюжета». Остается лишь уповать на то, что с кораблем, носящим столь славное имя, при всей фантастичности ситуации не может случиться ничего плохого. Иначе убытки страховых компаний просто обвалят финансовые рынки Федерации, а правительству Арктура придется в полном составе уйти в отставку. Будем внимательно следить за развитием ситуации и держать вас, дорогие зрители, в курсе событий. Между прочим, букмекеры начали принимать ставки на то, когда отыщется лайнер и что с ним случилось. Не упустите свой шанс разбогатеть, делайте верные прогнозы и выигрывайте. Глава 7. Беспечные зяблики. Зяблик чирик-чирик, с ветки на ветку прыг, но невдомек глупцу, он на потеху ловцу, в танцы беспечно кружит, прямо в селок летит. Каждый его нырок к близкой неволе шажок, крыльев форсаж лих, жаль, правды нет в них, порхает среди кустов, но терпелив птицелов, и к милосердию глух, лапка увязнет по клюв, шанса уйти нет, останется перьев след. Детская считалочка из собрания фольклора. К «Кто крут?» «Мы круты!» Солянка по-хозяйски прохаживался по рубке, скользя ладонью над приборными панелями. Певичка с мученическим выражением лица повторяла его курс, ведомая силовой привязью, но вслух возмущаться не решалась. «Убойный аппарат! Только за одну возможность угнать такую посудину я бы отдал пару-тройку таких цыпочек, как это!» Он хотел шлепнуть неожиданную спутницу ниже спины, но та успела отскочить. Возмущение прорвало тонкую ткань ее терпения и выплеснулось наружу. «Руки убери, ничтожество!» «Какая храбрая куколка! Может, я и не прав, и ты окажешься не хуже этой космической пташки!» «Как ты, крошка, согласна полетать на моем истребителе?» Солянка смачно загоготал. Услышав подобное предложение, девушка поджала презрительно губы и отвернулась. Впрочем, когда Солянка возобновил свое триумфальное шествие по рубке, с профессиональным интересом разглядывая бесчисленные рубильники и сенсоры, о гордости пришлось на время позабыть. Стоило ее мучителю удалиться на 5 шагов, как магнитное поле натягивалось и тащило за собой жертву. Тут или падай, что в планы заносчивой красотки не входило, или подчиняйся. «Прошу вас», — взмолилась девица, — «прекратите бегать, как бешеный пес. Я устала. Я хочу прилечь и чашечку кофе». «А вакуумного трюфеля ты не хочешь?» Солянка угрожающе шагнул к своей заложнице. Девушка вжала голову в плечи и жалобно пролепетала. «Не хочу». «И правильно. Та еще гадость», — пробурчал себе под нос Дик. Впрочем, его услышали все. «Так», — хлопнул в ладоши Стас, привлекая к себе внимание. «Ты!» — он ткнул пальцем в сторону фальшивого мастера-инженера, под личиной которого скрывался киборг. «Проверь блокировку входа на мостик, отцепи свой болтливый довесок и займись приборами. Ты!» — такой же жест последовал в сторону поддельного капитана. «Садишься в кресло и рассчитываешь новый курс. Помнишь, куда?» «Система «Оторванные пальцы», — задумчиво отозвался Дик. Его невеселые мысли сейчас скрутились где-то в области вакуумных трюфелей и прочих редких деликатесов. Желудок начинал жаловаться на свою незавидную судьбу. «Интересно, почему ее так назвали?» «У исследователей часто бывают бредовые идеи и склонность к пафосу. К счастью, рано или поздно фантазия у них иссякает, тогда просто берется номер из каталога. А ты...» Стас обратил внимание на заинтересованно слушающую его певичку. «Изо всех сил молчишь и не путаешься под ногами. Всем все ясно». «А что будешь делать ты?» Фальшивое лицо киборга оскалилось, в точности копируя эмоции оригинала. «Смотреть за тем, чтобы вы не запороли дело», — отозвался Стас, усаживая образ старшего помощника в центральное кресло. «Вопросы, замечания, предложения?» Предложений не было. Дик плюхнулся в соседнее кресло и придвинул к себе навигационный планшет. Какой-то умник подошел к вопросу программирования систем управления лайнера с излишней изобретательностью и специфической логикой. И вроде бы весь функционал на месте, но не на том. Так что с пользовательским интерфейсом пришлось повозиться. То найденный параметр оказывался совершенно не тем, чем нужно, а нужный скрывался под другим названием, то настройки в очередной раз сбрасывались до стандартных, то система наотрез отказывалась выполнять команду из-за недостатка данных. На Лисе все было устроено гораздо проще. Почти любую операцию можно было провести в ручном режиме. Здесь же блокировка предустановленных команд снималась гораздо затейливее. Не самая большая проблема, конечно, но времени-то в обрез. Многолетний опыт работы с разными стандартами и взломанными системами оказался весьма кстати. Наконец, упрямый искусственный интеллект лайнера сдался. «Курс на оторванные пальцы построен». «Начать движение!» — скомандовал Дик. «Подтвердите код доступа!» — бесцветным механическим голосом потребовала машина. Дик ткнул в слот капитанским идентификатором. «Принято». Корабль начал выполнять плавный, исполненный грацией разворот в бескрайних космических глубинах. Так это виделось пилотам. Никто внутри корабля не почувствовал произошедшей перемены. Слишком велики размеры движущегося объекта, слишком высока инерция. Только чувствительные высокоточные приборы показывали, что теперь Алария Тойе идет на другую цель. «Вот ведь метеорит в ходовую!» — раздался возмущенный рев киборга. Напарники разом повернулись к нему. «Эти гребаные наручники не снимаются!» «Что значит «не снимаются»?» — резко спросил Стас. «Повезло тебе, дружище!» — не сдержал ехидство Дик. «Половина галактики хотела бы оказаться на твоем месте!» «Думаю, это проклятый пульсар что-то в них замкнул!» — сквозь зубы процедил киборг. «Ненавижу звезд! Ненавижу наручники! Ненавижу планы!» «По крайней мере, теперь мы равны!» — Дик потряс в воздухе браслетом убийцы. «А то у нас есть побрякушки, а у тебя нет!» «Если бы мои было так же легко снять, как ваши!» — огрызнулся Солянка. «Ты что, издеваешься?» — вспылил Дик. «Хочешь, чтобы меня по стенке размазало?» «Странные вы мальчики!» — не кстати влезла в разговор Ринни. «Если браслетики вам не нравятся, можете подарить мне». «Только через мой труп!» — насупился Дик. Солянка заржал на всю рубку. Смех получился лающий и зловещий. «Тебе снова смешно, утиль ржавый?» Пальцы у Дика сжались, он угрожающе двинулся в сторону киборга. «Давай, жми эту кнопку, посмотрим, хватит ли тебе духу!» «А ну, стоять!» — приказал Стас. «Дик, прекрати! Солянка, последнее предупреждение, или...» «Или что?» — нагло уставился на него киборг. «Мальчики, хватит! Я пошутила! Мне не нужны ваши браслеты!» «А то...» Стас подошел вплотную и врезал кулаком прямо в ухмыляющуюся челюсть. Смех оборвался, механический протез пронзительно клацнул, руке тоже не поздоровилось, сбитые костяшки окрасились кровью. Не ожидавший удара, киборг потерял равновесие и рухнул на диван, потянув за собой певичку. Та повалилась ему на грудь и завизжала, неловко барахтаясь и пытаясь подняться. Пока Стас растирал ушибленную руку, а Дик искал, чем бы таким приложить обидчика, с дивана опять лязгнул смех. «Спасибо, крошка! Я тоже от тебя без ума, но ты выбрала не лучшее время!» «А ну, живо отпустил ее!» — рассвирепел Дик. В стенной нише он обнаружил доску с трехмерными шашками. «Не лучшее оружие, но треснуть по голове сойдет!» «Все! Хватит играть по правилам!» К счастью, Ринни успела отскочить прочь, впрочем, Солянка не спешил подниматься, вальяжно развалился на диване, словно не его только что обещали разобрать на запчасти. «Эй, балласты, ну как, воздух стравили?» Не теряя бесшабашной веселости, ухмыльнулся киборг. «На первый раз прощаю, сам виноват, надо было вам сразу сказать». «О чем?» Почувствовав, что ситуация разрядилась, Стас решительно отобрал у Дика орудие мести. Лишившись доски, тот скрестил на груди руки, из-под лобья уставившись на пытающегося что-то объяснить киборга. «Да брюлечки ваши! Их же еще на базе деактивировали, иначе бы вы в прыжке поджарились!» Солянка ткнул металлическим пальцем в Стаса. «Да и Диметра велела хвосту доверять и целым вернуть, по возможности. Я так скажу, чем-то ты ее замагнитил!» «Насчет открывашки такого условия не было». «Ах ты, гад!» — выругался Дик, сдирая с руки ненавистный обруч. «Однажды я тебя раскурочу, дай срок». «Обращайся, обеспечу пару протезов», — не остался в долгу киборг. «Уймитесь, наконец», — оборвал подельников Стас. «У вас еще будет время обсудить это. Солянка, заблокируй дверь и проверь системы. Дик, полный вперед!» «Расчетное время входа в нору через 3 часа!» И тоже избавился от браслета. Фальшивые лица были сброшены. Притворяться далее не имело смысла, да и заряд аккумуляторов в устройствах закончился. Дерзкие захватчики вернули себе истинное обличье. Теперь на мостике распоряжались хвост, открывашка и солянка. Выглядели они гораздо хуже копий, пропал искусственный лоск, даже солянки не помогали модифицированные внутренности. Все устали. Впрочем, единственный посторонний зритель сейчас был занят собственными проблемами. Наночипы на наряде певицы тоже разрядились и перестали формировать голографические фантомы, оставив хозяйку в тонкой, облегающей фигуру комбинации. Девушка с киборгом заняли узкую софу между холодильником и кофейным аппаратом, где солянка битый час безуспешно пытался избавиться от столь нежданным образом соединивших их оков. Ринни вздыхала и поминутно спрашивала: «Ну, долго еще?» В ответ киборг сыпал инженерными терминами. Дик косился на парочку гораздо чаще и дольше, чем на обзорные экраны, выдававшие информацию о курсе и состоянии корабля. Только Стас смотрел на приборы, напрасно пытаясь всем своим видом высказать неодобрение. К концу второго часа после изменения курса девица радостно воскликнула: «Я догадалась! Вы пираты!» Но тут же нахмурилась: «Или журналисты? Снимаете про меня шоу скрытой камерой? Это Гвен придумал?» «Угадала, детка», — довольно ухмыльнулся Солянка. «Понятливая, хоть и актрисулька». «Что угадала?» — дрогнувшим голосом переспросила она. Ответ Солянки немало не прояснил ее сомнения. «Конечно, мы пираты, дорогуша». Солянка клацнула металлопластиковыми челюстями. «Неужели мы похожи на каких-то там занюханных журналюк? Мы — кометные хвосты и романтики звездных трасс». «Вы это затеяли, чтобы получить за меня выкуп?» «Ха! Ты слишком многое себе воображаешь. Ты просто оказалась в ненужное время в ненужном месте. По плану, ты должна была аккуратно упасть без чувств рядом с капитаном и его прихвостнями». Солянка в очередной раз раздраженно и безуспешно подергал кольцо наручников. «Ой!» — взвизгнула Рини. — «Больно! Я ведь уже извинилась! Поверьте, если бы я знала о вашем плане, то с удовольствием полежала бы в обмороке!» — «В следующий раз вышлем тебе предупреждение!» — киборг потрепал ее по щеке металлическими пальцами. — «Если, конечно, не захочешь прокатиться с нами еще раз!» На лице пленницы отразился широкий спектр чувств, и отвращение было среди них самым заметным. — «Какой запал плазмы!» Киборга нисколько не тронула бушевавшая в ее глазах буря, и руки он не убрал. «Я бы с удовольствием им подзаправился». «Отвали от нее!» — не выдержал Дик, срываясь со своего места. «Ты — механическое недоразумение!» «Куда же я отвалю? Вот с этим!» Киборг раздраженно махнул рукой с силовым кольцом в сторону Дика. Певичка предусмотрительно подпрыгнула следом, иначе без членовредительства точно не обошлось бы. «Остынь, открывашка! Я не смешиваю работу и удовольствие!» «Очень надеюсь!» — яростно прошипел Дик. «Приближаемся к точке перехода!» — раздался голос Стаса, прерывая их. «Открывашка, займи свое место! Солянка, позаботься о нашей гостье! Найди ей кляп! Болтает много!» «Есть хвост!» — эхом отозвались на два голоса те, кому предназначалась команда. Среднее реальное время в прыжке — 3-4 минуты. Условное — от секунды до бесконечности. В этот раз, казалось, с момента погружения в ничто прошла вечность. Сознание вернулось к Дику свинцовой тяжестью в висках, мигренью и нестерпимым жаром в мышцах, словно в открытые раны сыпанули красного перца. Окружающий мир поглотила тьма. Лишь по прерывистому дыханию и чьему-то тихому подвыванию можно было догадаться, что поблизости есть живые. Пальцы не слушаются, глаза норовят закрыться, сознание провалиться и сбежать в спасительное ничто. Но нужно двигаться хотя бы за тем, чтобы жить. Где же рубильник базового контура? Почему его нет? Что происходит? Почему он не на лисе? Почему так ломит в висках? В зрачках пляшут цветовые пятна, в голове вспышки сверхновые одна за другой. «Алария Тойе! Круизный лайнер! Они угнали круизный лайнер! Они пираты! Здесь их поджидают сообщники! Открыть глаза! Кровавая пелена! Кажется, лопнули сосуды! Медленно! Вот он, рубильник! Сцепить непослушные суставы, потянуть сильнее, еще. Сначала включилось освещение, потом, мигая, начали загораться приборные панели и контрольные экраны, проекции курса, индикаторы состояния корабля. Наконец, сухое сообщение главного компьютера: пространственный переход благополучно завершен, основные системы в норме. Язык одеревенел в разбухшей гортани, из прокушенной губы сочится кровь, тело — неповоротливая оболочка. «Какое паршивое утро!» — металлически хрипит кто-то рядом. «Говорила мне мама, звезды тебя погубят. Это уже Стас. Нет в них ничего. О, вот и оторванные пальцы!» Дик перевел взгляд на обзорный экран. Красный карлик светил сквозь расплывшуюся кляксу туманности, с данного курса выглядевшую именно так. Широкая пятерня с отсеченными фалангами, располагавшимися чуть дальше в мутном кровавом мареве. «Какое мерзкое местечко! Неужели это их голоса?» «Воды!» — раздается жалобный стон. «Женщина? В рубке? Любой пилот знает, что это не к добру. Дайте воды, пожалуйста!» Непослушной рукой Дик вытер испачканный кровью подбородок и, шатаясь, шагнул к холодильнику. С видом трижды пережеванной жертвы арктурианского трупоеда он протянул неожиданно теплую бутыль, интересно, сколько же времени они провалялись, известной галактической певице Рои Несси Нонне Ван Риторе. Вид у той сейчас был совсем не звездный. Она жадно глотнула, пролив большую часть жидкости на себя. «Так всегда происходит?» — спросила она. «Почему мне никто не дал таблетку? Это возмутительно! Я буду жаловаться!» На ее тираду никто не отреагировал. Дик со Стасом судорожно утоляли жажду, а Солянка выглядел так, будто все его металлические детали разом заклинило, лишь горло издавало какой-то нелепый хрип. «Стас, чего это нас так перекорежило?» — с трудом выдохнул Дик. «В первый раз со мной такое. Едва язык от горла отлепил». «Почем я знаю?» — отозвался приятель. «Может, пульсар шалит, может, переход этот дефектный, недаром он малоиспользуемый, может, на борту какая-нибудь дрянь типа нашего подарочка с КГА». «Солянка, а ты что думаешь?» — обратился Дик к третьему спутнику. «Эй, что с тобой?» Солянка лежал, завалившись на спинку софы, вцепившись в подлокотник, который раскрошился под механическими суставами. Жилы на его шее пульсировали, глаза закатились. «Хватит придуриваться!» — рассердился Дик, доставая из холодильника пузырек обезболивающего и очередную бутылку с водой. «У нас на это нет времени!» Киборг не ответил. «Почему он лежит так?» — голос Ринни задрожал. «Он что, умирает? Я не хочу! Это ужасно быть прикованной к трупу!» «Эй!» Дик склонился над скрюченным механическим телом, приподнял приятелю голову и запихал в рот сразу горсть таблеток, после чего щедро залил водой. «Давай, жестянка, приходи в себя!» «Может, его замкнуло?» — предположил Стас. «Пойду поищу инструменты для диагностики. На мостике обязательно должно что-то быть». «Включи!» — скрипнул киборг непослушной челюстью. «На зап... пястье!» И тут Дик вспомнил. Солянка же обесточивал себя перед прыжком. Как они могли об этом забыть? Похоже, киборгу крепко досталось. Выглядел он чуть живым, да еще и неудачно перевернулся, так что придавил свою человеческую руку и теперь не мог достать ей до запястья механической руки, которая превратилась в тяжелый неподвижный довесок. Недогадливый спаситель нащупал нужные контакты и поспешно вдавил, за что был тут же схвачен цепким захватом механических пальцев. «Думали, откинулся, Солянка, да? А вот и не дождетесь. Хотя да, я чуть не разъединился. Поганая поездочка получилась. Пиво есть? В горле словно кроты нагадили. Или кто там обитает в кротовой норе, а? Пусти, шестерня ржавая!» Дику, наконец, удалось вырваться из захвата жестких пальцев. «Сам себе пиво ищи!» «Это мостик, болван!» — Стас захлопнул холодильник и отправился к пилотскому креслу. «Здесь только вода и аптечка». «Я бы сейчас за ростбиф с кровью левую руку отдал бы», — мечтательно протянул пришедший в себя киборг. «А за банку пива и правую в придачу. Вместе с навесным оборудованием». Он захохотал, пошевелил вновь заработавшими пальцами и многообещающе подмигнул связанной с ним девице. Та привычно обожгла его ненавидящим взглядом. В это время ожил динамик связи. Эфир заполнил холодный, как космос, и невозмутимый, как миллиарды лет бороздящее пространство комета, голос Эйлин Диметры. «Ренегат балластом! Запеленговали вас!» Стас в два счета оказался у пульта. «Балласты приветствуют ренегат!» «Готовьте стыковочный шлюз и встречайте гостей. Хвост и открывашка следуйте в зону прибытия. Солянка — на контроле оперативной обстановки. О нештатных ситуациях докладывать мне. Немедленно!» И, не дожидаясь ответа, отключилась. «Могла бы хотя бы из вежливости спросить, все ли у нас в порядке», — проворчал Стас, разглядывая на радаре мигающую точку приближающегося корвета. «Вот ведь мурена!» — Ага, поблагодарить за службу и пригласить на ужин, — иронично поддакнул Дик. — Идем, Стас, не будем гневить королеву. — А я что, останусь здесь с этим? — запаниковала певичка. — Я не хочу. Киборг оглушительно захохотал. Кратчайший путь к шлюзу пролегал через жилую зону, но Стас убедил Дика воспользоваться чуть более длинным маршрутом через технические отсеки. Повстречаться в коридоре с каким-нибудь ошалевшим пассажиром совсем не хотелось. Конечно, Кэп уверял, что средство надежное, и ни один птенчик раньше времени не проснется, чтобы чирикнуть, но к каждому в каюту не заглянешь. Кто знает, вдруг отыщется сумасшедший, которому доставляет удовольствие мучиться головной болью при переходах, или производители снотворного решили сэкономить на партии таблеток. Да и сам пиратский главарь, уж он-то точно не спит. И это была вторая причина, по которой Стас не решился идти напрямик. Он инстинктивно подозревал возможную подставу со стороны их босса. Беспечные зяблики упрямо не желали улетать из головы, отравляя самочувствие злорадными трелями. «Как думаешь, кого нас отправили встречать?» Как бы невзначай поинтересовался идущий по правую руку Дик. Стас бросил косой взгляд на напарника. При всей непринужденности фразы было видно, что тот тоже на взводе, правая рука поглаживала висящую на поясе кобуру капитанского бластера. Не ахти какое оружие, в перестрелке батарея за пару минут сядет, но все же. «Да не все ли равно?» — отразилось эхом в пустом техническом коридоре. «Скоро сам увидишь. Прибудет кто-нибудь из новых приятелей. Будем дружно обносить это замечательное корыто, тащить все, что не прикручено и не приколочено. Ох, и вляпались мы с тобой, Дик, не отмоемся». «Ладно, хоть без жертв обошлось», — попробовал найти положительный момент напарник. «Это пока», — не пожелал разделить его оптимизм Стас. «Вечно вести не будет». «И все же надо признать, этот их капитан, мужик с головой, такое провернуть». «Признаю», — мрачно кивнул Стас, — «только это меня еще больше пугает. Как думаешь, зачем человеку, который купается в деньгах и известности, ты видел его на сцене, понимаешь, о чем я, зачем ему грабить лайнер? Да он на трансляциях зарабатывает больше, чем все это стоит». «Может, страховка?» — предположил Дик. «Прикинь, жизнь и имущество застрахованы, а тут ограбление века. Это же сколько можно из страховщиков вытрясти?» «Возможно», — Стас на секунду задумался. «Вот только такие люди не носят с собой кредиты. У них даже привычных нам счетов нет. Сплошь доли, акции, активы, вложения в планетарных офшорах. Тогда для чего это все?» Дик непонимающе уставился на приятеля так, словно тот знал больше, но упрямо не желал делиться. «Скажи уже!» «Не уверен, хочу ли я действительно знать», — вздохнул Стас. «Насколько полезно зяблику понимать, из каких прутьев сделана его клетка?» А вот и шлюз. Как на любом крупном корабле, на лайнере имелось несколько шлюзовых отсеков, но только главный из них был оборудован внешним причальным модулем, позволяющим принимать не только челноки, но и небольшие транспорты. Служебное помещение перед шлюзом оказалось просторнее, чем грузовой трюм на Лисе. Здесь располагались стыковочные пульты, вспомогательное оборудование, ниши для скафандров и инструмента. Пространство в нем делилось пополам прозрачной перегородкой и завершалось двумя коридорами, одним техническим, другим — для прибывающих пассажиров, что позволяло персоналу одновременно заниматься разгрузкой припасов и принимать гостей. В роли встречающего персонала сейчас выступали двое когда-то честных торговцев, а ныне пиратов по имени Хвост и Открывашка. «Мы на месте», — сообщил Стас в коммуникатор. «Хорошо вам, хоть ноги размяли», — проскрежетал в ответ голос Солянки. «А я тут с этой, чтоб она охрипла. Ладно, ждите, сейчас с вами Кэп свяжется». Дик и Стас удивленно переглянулись. На экране появилось знакомое лицо импресарио. Тот развалился в глубоком кресле, одетый в очередной безупречно белый костюм, вычурный полосатый галстук и кремовые перчатки. «Слушайте сюда, птенчики!» Словно разглядывающий мышей сытый кот, ухмыльнулся мэтр, неторопливо наливая в бокал темной жидкости, чтобы тут же осушить его. На бутылке полыхнула зловещая надпись «Мрачная тварь». «Для первого раза вы неплохо справляетесь, но пока дело не закончено, расслабляться не советую. Сейчас откроете шлюз и примите абордажную партию. Парни займутся своей работой, тут вам не о чем беспокоиться, команда свое дело знает. А для вас двоих будет особая задача. Нашего общего знакомого вы сразу узнаете». «Будете выполнять все, что он скажет, но запомните сюда». Пиратский капитан сделал многозначительную паузу. «Доложите мне обо всем. Каждый его шаг, каждое слово, каждый чих. И если даже он станет у себя в носу ковыряться, это тоже доложите. Да еще и распишите, которым по счету пальцем он это делал. Все ясно? Открывашка?» «Куда уж яснее!» — пробормотал Дик. «Хвост!» «Сделаем!» — кивнул Стас. Уточнять и переспрашивать совсем не хотелось. Импресарио смерил их оценивающим взглядом и опять потянулся к бутылке. Сделав большой глоток прямо из горлышка, он провел пальцами по сенсорам на пульте. Экран погас. Практически сразу на связь снова вышел Солянка. «Челнок прибыл, стыковка прошла. Открывайте шлюз да пошире. Пришла пора делиться, господа корпораты». Стас подошел к ближайшему пульту и провел идентификационные карты первого помощника капитана, после чего отдал несколько команд через голосовой интерфейс. Тем временем Дик наблюдал за процессом на большом экране, где отражалось происходящее внутри стыковочного шлюза. «Зашли! Наши зашли!» — бодро сообщил он. — Наши? — Стас удивленно поднял бровь. — Ну, не чужие же! — ничуть не смущаясь, ответил приятель. — Хотя вот этот, я бы сказал... Внутренняя дверь шлюза неспешно отошла в сторону, и первым в отсек, отстегивая матовый черный шлем от такого же черного непривычного глазу скафандра, ступил тот, кого они меньше всего ожидали сейчас увидеть. Легко сказать «тащите все», сделать гораздо сложнее. На корабле без малого 500 кают, центральный ресторан, 5 ресторанов поменьше, 1,5 десятка баров, 21 массажный салон, 3 парикмахерские и 4 косметологических центра, релакс-камеры, спортивные зоны, грузовой сектор для габаритного багажа, оздоровительный блок. Множество мест, где можно поживиться. Гораздо больше, чем времени, отпущенного на операцию, чем объем трюмов на ренегате. И это не считая заявок на доставку, составленных на базе. Куда уж тут грабить в свое удовольствие. Воды попить некогда. Чеме, извольте привезти запас медикаментов и операционный манипулятор, селен, твердотельных пластин для карт памяти, мистеру Кирби, визуальный ком-интерфейс класса не ниже Z++, лучше 2. Эйлин Диметра снабдила штурмовую бригаду списком кают особо влиятельных и богатых пассажиров, настоятельно порекомендовав работать точечно. Брать драгоценности, антиквариат и носители с документами. И неплохо бы найти личное оружие. У богатых клиентов порой попадаются весьма интересные образцы, сделанные по специальным заказам, и несколько ящиков запчастей. Остальное по мелочи. Алкоголь, скафандры, массажеры, тренажеры. Итого 307 позиций. А их всего-то, не считая чужого и Диметры, которой осталось нести вахту на ренегате, 5 человек. Из них один надежный, но не очень сообразительный Викки Зор, другой, порой впадающий в прокрастинацию, тщедушный Жирафа, и, пожалуй, самое сильное звено расчета — Тони Лапка. 2 оставшихся подельников, Понка и Донка, бывшие зоотехники, внешностью и силой едва ли отличавшиеся от генетически модифицированных горилл, за которыми были поставлены присматривать, пока не набили своим подопечным морды и подались в бега. Злые языки утверждали, что сбежали как раз гориллы. По причине профессиональных травм, интеллектом эти ребята мало отличались от страусов, а в банде оказались исключительно за свои габариты и любовь к мордобою. 5 трехтонных транспортировочных платформ было явно недостаточно, чтобы покрыть многочисленные запросы базы. О каком бесшабашном и художественном грабеже может идти речь? Муторно и планово. Хорошо, если удастся стянуть что-нибудь для души. Не та стала работа у пирата, ох, не та. Маклер с новобранцами углубились в дебри технических коридоров, а квинтет оставшихся налетчиков, громил и бандитов, топтался у причального модуля. «Куда эта тварь их потащила?» Тони Лапка погладил по голове прижавшегося к щеке питона. «Чего ему надо от балластов?» «Главное, чтобы нам не мешался», — хмуро отозвался Жирафа. «У меня от его взгляда мороз по коже. До сих пор сердце захлебывается. Я вообще думал притвориться больным, когда узнал, что он идет в нашей группе». «Кирби бы тебя быстро вылечил», — процедил Тони и добавил. «Впрочем, я тоже весь полет представлял, как его медленно и мучительно обгладывают многоротые кассианские дергохвосты. Понка и Донка могли бы разукрасить его не хуже», — мечтательно вздохнул Жирафа. «Мы рисовать не умеем», — невпопад отозвалась мышечная мощь команды. «Чего ты с ними разговариваешь?» — проворчал Лапка. «У моего бублика и то мозгов больше, чем у этих двоих вместе взятых». «А мне интересно, куда подевался Солянка?» — вспомнил про товарища Жирафа. «Раскручивает что-то или опустошает бар. Ты что, Солянку не знаешь?» «Долго собираетесь прохлаждаться, лентяи?» — раздался в динамиках язвительный голос Диметры. «Может, еще в массажный салон заглянете?» Тони Лапка отозвался на отповедь выразительной пантомимой, Жирафа закатил глаза, громилы растерянно заморгали. Вики флегматично раскачивался из стороны в сторону, делая вид, что проверяет свой плазмомет. «Лапка!» — в голосе Диметры прорезались обманчиво добрые ноты. «Кривляться будешь, когда вернетесь с добычей. Понка и Донка, в секторе 7, 11 и 13. Провизия, алкоголь, запчасти. Зор, 8, 9, 16, 17. Операционный модуль, блоки очистки воды и воздуха, холодильное и медицинское оборудование. Лапка и Жирафа, каюты. Хлам не тащить. Статую Венеры кто в прошлый раз приволок? Еще и с руками. Сигнал к экстренному отступлению — разгерметизация. К заданию — приступить». Все происходило, как в дешевой космической опере с шаблонным сюжетом, не выдерживающей критики интригой и картонными персонажами. Злобный пришелец с далеких звезд прибыл захватить галактику, человечество разобщено и подавлено, и только холодный космос знает, найдется ли герой, способный бросить вызов чудовищной силе. «Господин Маклер!» Наконец набрался решимости Дик. «Мы тут уже битый час шатаемся по техническим коридорам и ищем не пойми чего. Я понимаю, вы не желаете ставить нас в известность и все такое, но... В конце концов, сколько же можно? Я... В общем, мне срочно надо отлучиться». Стас удивленно посмотрел на приятеля. Тот испытывал явное беспокойство и буквально не находил себе места, переминаясь ноги на ногу. Пришелец его затруднений, понятное дело, не замечал, сказывался недостаток познаний в человеческой физиологии. Стас и сам был весьма удивлен, пока не вспомнил о вакуумных трюфелях, которые Дик имел неосторожность употребить накануне. Что там сказала певичка об этом коварном лакомстве? Неожиданные последствия для организма? Похоже, они как раз наступили. «Искреннее недоумение», — прозвучал дребезжащий голос, подобный звуку тысячи разбитых вдребезги ледяных колокольчиков. «Учитывая, что фактор времени ограничен, а целостность ваших органических оболочек не нарушена, прекращение поисков выглядит нецелесообразным». Чужой флегматично сверился с показаниями непонятного прибора, который держал в руках. Это было странное, с человеческой точки зрения, нагромождение мехов и раструбов, похожее на причудливый музыкальный инструмент,